Итак, в шастрах говорится, еще раз вспомним, о трех видах квалификации духовной жизни в преданном служении. Первая называется Канишха Адхикари, временная устойчивость. Потом идет Матьяма Адхикари, устойчивое сознание. И Утама Адхикари, полное сознание, чистое сознание.